потому что трижды вылавливал фуражку из пруда. К мотоциклу мы вернулись пешком. По берегу пруда. На обратном пути решили, что отметим победу Уварова. Купили в сельмаге еще две бутылки коленвала. Утром меня разбудил собиравшийся на работу Николай. Мы с ним единодушно решили, что больше никогда в жизни не выпьем ни капли коленвала. Уж очень сильно после этой водки тошнило, штормило и давило на мозг. Рассол из бочки с квашеной капусты немного поправил мне здоровье. На площадку, где дожидался меня младший брат, я пришел почти уверенной походкой. Не стонал. Кирилл увидел меня, рванул мне навстречу. Он улыбнулся и сообщил. «Серый, ты не поверишь!»